Помнится, я про себя подумал. Странный глагол — садись и пиши. Можно успеть сделать все, что хочешь, если только ты не склонен откладывать. Тогда я еще не мог подозревать, что странный глагол через четверть века станет моим главнейшим словом «успеть бы». В этой гонке со временем глупо рассчитывать на успех. На прощание он пожелал мне удачи. «Я в вас верю. Ну, добрый час. Кланяйтесь Аркадию Викторовичу. Вот выдающийся человек. До свидания». И вновь повторил: «Я рад, что вы занялись этой темой». Я все больше погружался в работу и наращивал свои диалоги. Здесь меня поджидала опасность, которую я избежал в Дионе. Там мне помог избранный жанр — ироническая комедия, к тому же сознательно замешанная на сегодняшнем площадном жаргоне, не допускала серьезного следования торжественному античному строю. И наоборот, откровенная смесь вполне современного арго и поднятой на катурные речи давала необходимый эффект. Впоследствии такой же подход очень полезен был и в цитате. Сочетание классической патетики с нашим унылым канцеляритом весело воспринимались залом. Но Дион, и тем более цитата, были комедиями. Цитата, к тому же, комедии, написанные Ямбом, стихи подсказывали решение, а декабристы принадлежали, как говорится, к другому кругу, я их определял как трагедию. И здесь, по неписанной традиции, сильно тянуло к воспроизведению полузабытого лексикона. Отчасти я поддался соблазну, и все же уже тогда почувствовал, что это неплодотворный путь. Люди становятся условными, будто покрытыми книжной пылью, и кажущаяся точность их речи странным образом препятствует автору, а позже его аудитории, почувствовать и разделить их боль. Можно сказать, что я в декабристах остановился на полпути, а овладел, наконец, ситуацией с первой же реплики «Медной бабушки». Неведомо, по какому наитию, не сформулировал, а ощутил важный закон исторической пьесы. Архаизировать нужно не лексику, а интонацию, музыку речи. Между тем моя связь с моими героями становилась с каждым днем все прочнее. Чем больше я вчитывался в документы, тем лучше трудилось воображение. Из переписки, что вел Николай с матерью и своими братьями, предстал не только великий князь, будущий император России, а рослый молодой человек, властный, решительный, самолюбивый, редко открывающий мысли и обнаруживающий страсти, склонный к чувствительности и актерству. Вот узнает он от Александра, что тот избирает его в наследники, незабываемая строка. «В слезах, в рыдании от всей ужасной неожиданности мы молчали». Эти два слова «в слезах, в рыдании» сказали мне больше, чем целый том. Но все отчетливее прорисовывались и те, кто ему противостоял. Не только Пестель и Муравьев, главные герои трагедии, непримиримые оппоненты, не только несчастный Петр Каховский. Всего только в двух или трех сценах явился юный Бестужев Рюмин, но даже эти недолгие встречи поистине дорого мне обходились. Было похоже на наваждение. Так ясно я видел его перед собой, бедного пламенного ребенка, которому выпал удел прожить немногим более 20, прежде чем ранним июльским утром беспомощно задохнуться в петли. Я слышал его звенящий голос. Меня заливал свет его глаз с счастливым мальчишеским обожанием, устремленных на Муравьева апостола. Ночью мне трудно было заснуть. Он появлялся уже покоренным, корчащимся на пыточной дыбе допросов тайного комитета. Я лихорадочно повторял рожденные бессонницей строчки. И вот ни мундира, ни пряжки, и полночь закована льдом. Тот худенький в белой рубашке, тот мальчик стоит пред судом. Куда твое хрупкое тело несет роковая ладья? Чего ты на свете хотела, о чем ты мечтала, дитя? Так было, так есть и так будет, и вижу сквозь тусклый рассвет, как взрослые мальчика судят. 100 лет его судят. 100 лет. Вряд ли я ошибусь, сказав, что творческий процесс и в деталях напоминает процесс любви. Впрочем, разве любовь не творчество? Бывает прекрасная горячка, когда никакие внешние силы не оторвут от стола, как от ложа, и слово стремительно опережает, казалось бы, необгонимую мысль. И в этом нет ничего удивительного, ибо в подобные мгновения слово рождается прямо в пальцах и исторгается точно семя. Однако известен и непохожий, медленный, неохотный огонь. В пьесу входишь, как в ледяную воду, пробую то одной ногой, то другой, непереносимо ли или переносимо стужа. Потом бросаешься с головой, чтобы поскорее привыкнуть к холоду, и вот неожиданно замечаешь, как повышается температура, теплее, теплее, горячо, и разгораешься потом все более и более. Пушкинская строка, то и дело игриво, вспыхивает в сознании. Ведь вдохновение словно чувство либо обрушивается, как ливень, либо неспешно копит свой жар. Если Добряков и Диона я написал в каком-то угаре за неделю и за 17 дней, то с трагедией декабристы дело обстояло иначе. Я постепенно входил во вкус. Зато когда приподнял завесу, когда болезнь ощутил анафемский магнит этой бездны, уже не смог от нее оторваться. Она притягивала к себе. Где-то в начале октября нас пригласили на телевидение. В беседе я обещал Ефремову, так сказать, на глазах у зрителей, что к ноябрю закончу пьесу. Так оно, в общем, и получилось. В конце октября я поставил точку и сразу засел за переписку. 31-го перебеленная рукопись была прочитана первым слушателем. В том, что пьеса моих гостей растревожила, я убедился, зато их реакции были едва ли не полярными. За ужином разгорелась дискуссия. Одно из мнений было таким: чем больше воздействует эта пьеса, тем тяжелее ее итог. Возможно, виною традиционность сложившихся с малых лет представлений, но больно видеть этих людей в таком двусмысленном состоянии. Они способны вызвать лишь жалость, но незаконное восхищение. Это законное восхищение было немедленно атаковано. В особенности была взбудоражена одна из присутствовавших, резкая женщина с острым, динамичным умом. Помню, она едва не кричала: «Чем восхищаться? Может быть, жизнью бессмысленной, бесчеловечной, которая бросает людей в тайные общества и заставляет сперва приступать законы морали, а после быть стойкими в застенках? Ты говоришь, такова традиция, дурная традиция. Слава Богу, пьеса и впрямь ее пошатнет». Ее поддержали остальные. Однако я хорошо понимал то, что мой озабоченный слушатель останется в меньшинстве ненадолго. Я не участвовал в этих дебатах, но слушал всех и мотал на ус. Было ясно, что пьесе придется трудно. Какой тут юбилейный спектакль, если привычный взгляд на героев подвергся кощунственной ревизии? И все же все чтения происходили, бесспорно, в приподнятой атмосфере. На одном была ленинградская гостья, театровед Раиса Бениш, женщина весьма примечательная, даровитая, с определенной харизмой, а посему не без величественности. Это несколько комичное свойство искупалось фанатичной страстью к театру. В своей манере, причудливо совмещавшей и графическую отрывистость, и некоторую живописность, она сказала: «Весь темперамент в панцире, сухой ветер, сухая сила и никакого сантимента». Я перечитываю ее слова более четверти века спустя. Все это преувеличенно лестно. Пьеса наверняка не заслуживает подобных слов, но нынче важнее понять природу таких оценок. Думаю, что все мои слушатели радовались не столько пьесе, сколько собственному освобождению от внутренней исчерпанной догмы. Весьма характерно, что к полувеку победоносной революции созрела потребность вновь обсудить ее правоту и закономерность столь непреложные для прогрессивной, народолюбивой интеллигенции.